20. И снова мы несемся сквозь темноту. Когда добираемся до второго круга каменных арок, Ильрит выращивает еще один отзвук. И мы опять останавливаемся, чтобы перевести дух, но на этот раз ненадолго. Песня, которую я пою, уже становится моей второй натурой. Ноты бездумно слетают с губ. Поначалу я сосредоточенно старалась правильно произнести каждое слово и звук, а потом попросту забыла об этом. И теперь они путаются, наскакивают друг на друга. Между тем воспоминания продолжают ускользать сквозь пальцы. По мере того, как во мне укрепляется магия таинственных древних богов, связи с земным миром постепенно слабеют. Наши занятия в амфитеатре, во время которых я приносила в жертву кусочки памяти, ничуть не похожи на то, что происходит сейчас. И в глубине сознания, за всеми словами, песнями и магией, я задаюсь вопросом, не выйдет ли так, что в конечном счете я позабуду вообще все? Возможно, придет день, когда я не сумею вспомнить даже собственного имени. Подобная мысль настолько пугает, что мне с трудом удается держать себя в руках. Песня обрывается. Впрочем, если такова цена за безопасность моей семьи, а также за то, чтобы защитить их от гнева древнего бога, проникающего в мой мир, то я, конечно же, ее заплачу. Мы доплываем до последнего круга камней, который отличается от других. За одной из его арок, самой высокой из всех, простирается стена живых теней. На камне вырезаны музыкальные знаки древних богов, язык которых еще свеж в памяти. И в глубине сознания я слышу шепот таинственных мелодий. Кажется, будто их поет сама тень. «Что это за место?» — спрашиваю я, пока Ильрит с помощью копья выращивает в чаше очередной отзвук. «Врата душ. Единственное место во всей грани, где можно пройти. Король эльфов, создавая грань, сделал их в соответствии с договоренностями между древними богами и его предком. До возвращения в природные земли остался последний шаг, но он будет нелегким. Ильрит бросает на меня взгляд через плечо. «Готово?» «Как всегда. И мы погружаемся в живую ночь, из которой состоит грань. Тьма вокруг угнетает. Хотя я вообще не могу дышать, кажется, легким не хватает воздуха. Щиплет глаза, а кожу жжет так, будто мы пробираемся в горячем дыму. В какой-то миг создается впечатление, будто меня разрывают на части, но это ощущение быстро проходит. Издалека сочится слабый свет, как будто проникает сюда сквозь замочную скважину. Впрочем, достаточно большого размера. Мы свободно проплываем в нее и попадаем в неспокойное серое море, на дне которого нет ни обломков кораблей, ни скал, ни кораллов. Лишь гладкий песок и редкие скелеты каких-то незнакомых мне древних животных. Стремительные подводные течения так и норовят оторвать меня от Ильрита. Но я, что есть силы, вцепляюсь ему в плечи. Неподалеку от арочного входа, через который мы сюда попали, среди нетронутого песка находится еще один алтарь, некогда использовавшийся для создания отзвуков. Но колонны опрокинуты, чаша разбита, и мы даже не думаем останавливаться. Если бы я своими глазами не видела, как действуют эти сооружения, ни за что не догадалась бы, для чего они вообще предназначены. Магия забыла об этом мире, в котором я некогда жила. Хотя я не чувствую себя здесь как дома. Это место выглядит странным и пугает до дрожи. Я нахожусь на дне серого протока. Атмосфера тут внизу кажется столь же гнетущей и опасной, как и на поверхности. В темноте плавают акулы и еще какие-то зловещие существа. Вдалеке виднеется чудовище, вдвое превышающее по размеру мой корабль, на боку которого вспыхивают три огонька. Оно вдруг начинает извиваться. Неужели нас заметило? Монстр открывает пасть, всего лишь силуэт на сине-сером фоне, обнажая острые зубы, от вида которых по спине пробегает холодок. На мгновение око чудовища исчезает. «Ильрит, ты видел?» — шепчу я, сосредоточившись только на нем. «Кто знает, какими способностями обладают эти твари?» «Да», — так же тихо отвечает он. «Это был...» «Да, эмиссар лорда Крокона». «Стараюсь подобрать дрожь. Вот где пригождаются годы тренировок, позволяющих выглядеть спокойной и держать себя в руках. Хотя хочется вопить от ужаса. Какие еще монстры здесь?» «Настолько жуткие, что и не представить». из редкой породы существ, которые питаются останками живых и душами мертвых. Ильрид замедляется, берет меня за руку и разворачивает в воде. Скользит кончиками пальцев по моему предплечью, потом вдруг устремляется вниз, увлекая меня за собой. На миг я очарована грацией его движений. Мы так изящно меняем позы, что захватывает дух. А когда он держится подо мной, это воспринимается почти интимным. «Как ты себя чувствуешь?» Ильрид проводит пальцами по узорам на моей руке. «Внешне все нормально». «Я себя прекрасно чувствую. Лишь немного волнуюсь». Как хорошо, что не нужно произносить слова вслух, иначе вряд ли у меня получилось бы так же убедительно. Нужно действовать быстро. Герцог вновь поворачивается ко мне спиной. Теперь жар его тела ощущается еще острее. Слегка прижимаюсь к нему. Ильрид — мой единственный ориентир в этом опасном неизведанном море. Он вытягивает вперед копье, чтобы освещать нам путь. А теперь пой. Вскоре мы уже перебираемся через подводный горный хребет. Хотя эти горы, как и все, что находится под водой, совсем не похожи на те, что я видела прежде на суше. Они скорее напоминают колонны с плоскими вершинами, между которыми лежат глубокие долины, в которых дно океана, по всей видимости, опускается еще сильнее. Страшно даже представить, что может скрываться в этих глубинах, отстоящих далеко за пределами нашего зрения. Наконец мы добираемся до моего корабля. Я мгновенно узнаю его, несмотря на многочисленные повреждения, и все остальное словно бы отходит на второй план. Ильрид по-прежнему плывет вперед. Я ощущаю, пусть и с трудом, как вода касается лица, однако внутри меня все замирает. Могучие щупальца эмиссара Крокона раскололи корпус надвое. Корма разлетелась на кусочки, большей части которых не хватает. Носовая часть вся в дырах и трещинах, но еще в какой-то мере сохранила былое великолепие. Мне хочется заплакать, завыть, хватаясь за живот и кричать от горя. Попасть внутрь могилы своих близких — такого не пожелаешь и врагу. Я будто бы смотрю в глаза самой смерти, и она насмехается надо мной. Они погибли из-за меня. Нет, из-за разъяренного бога, — мрачно поправляет Ильрид. Почему кулон больше не скрывает моих мыслей? Выпаливаю я, раздосадованная тем, что его защита, похоже, совсем исчезла. Возможно, потому что мы в природных землях. Или просто я стал ближе к тебе, чем прежде. Меня охватывает ужас. Это недопустимо. Особенно здесь и сейчас. О чем ты? Мы пели вместе. Я сдерживаю облегченный вздох. Конечно, должно быть дело в этом. Развернувшись, Ильрид берет меня за плечи и смотрит мне в глаза. «Ты ведь знаешь, что в этом нет твоей вины?» «Я... Нам нужно продолжать. Однако герцог меня не отпускает. Виктория, посмотри на меня», — просит он. «Я уступаю, но лишь за тем, чтобы поскорее взяться за дело. Ты ведь знаешь это, правда?» «Знаю. По твоему тону этого не скажешь». «Взгляни сюда!» — мой голос срывается. Мой корабль потерпел крушение, матросы погибли. Они последовали за мной, потому что в меня верили, поддерживали во всем. И что они получили взамен? Жестокую, мучительную, ужасающую смерть. Нет, они погибли, потому что так распорядилась судьба. Ты же подарила им годы теплого дружеского общения. Ильрид слегка приоткрывает губы, словно собираясь с духом. Жизнь, проведенная рядом с такой женщиной, как ты, прожита не зря. «Нужно браться за дело», — говорю я. Его слова проникают прямо в душу, своим теплом растапливая холод, которым я старалась сковать эмоции. «Лишь после того, как ты...» «Сейчас не время!» На лице Ильрита мелькают досада и разочарование. Он переводит взгляд с меня на обломки корабля и воду, в которой прячутся смертоносные монстры. «Ты права. Но как только будешь готова, захочешь обсудить, что тебе пришлось пережить». Я буду рядом. Герцог понятия не имеет, через что я прошла. Ну да ладно. Он и не должен. Люди часто обещают, что будут рядом, но когда в этом возникает нужда, мало кто на самом деле дарит поддержку. Многие рады общаться с вами, но лишь до тех пор, пока вокруг все просто и легко. Но как только возникают проблемы, особенно такие, которые их напрямую не касаются, предпочитают отстраниться. Ильрид отнесся ко мне с добротой, Однако его предложение не укладывается в рамки наших отношений. Я его жертва, а он для меня не более чем деловой партнер. Только поэтому мы сейчас вместе, но скоро сотрудничеству придет конец. Так будет лучше для нас обоих. Со мной все нормально. Тепло произношу я и даже выдавливаю легкую улыбку. Надеюсь, выглядит она не слишком натянутой. И я правильно подобрала тон. Но, как ни странно, герцог — один из немногих, кто видит меня насквозь. Вовсе нет. Ильрит? Сейчас я не буду настаивать. Он расстегивает прикрепленную к поясу сумку. Бери все, что нужно, и побыстрее. Солнце садится, и у нас осталось не так много времени до того момента, как духи станут более активными. Я пока послежу снаружи. Спасибо. Отплываю в сторону, а Ильрит начинает кружить вокруг останков корабля. При виде глубокой пропасти под судном на миг замираю от ужаса, почти ожидая, что сейчас из темноты вынырнет щупальце и утянет меня вниз. Однако не издаю ни звука. На лице не отражается ни капли страха. Я загоняю эмоции очень глубоко внутрь, в укрепленную подвальную колокольню собственной души. Какая польза от криков? Что дадут мне слезы? Они ничего не изменят, не вернут мою команду. Несмотря на боль, нужно двигаться дальше, и не важно, что мне придется вынести, останавливаться нельзя. Вперед, Виктория! Командую себе и плыву к обломкам корабля. Взгляд цепляется за остатки моей каюты. И пусть там не хранилось ни слитка серебра, не могу удержаться и ненадолго останавливаюсь внутри. Провожу пальцами по разбитому витражу, осколки которого рассыпались по стене, ставшей теперь полом, напоминая предвещающее гибель созвездия. Пропитанные маслом тубы с картами разбросаны по сторонам. Половина из них исчезла. Все драгоценные предметы, которые я столь бережно собирала, превратились в ничто. Развернувшись, выплываю наружу. Сколько еще раз мне придется просто забывать обо всем, что у меня когда-то было, и становиться совсем другой? Осталось ли во мне хоть что-то истинно мое? Или я не более чем оборотень, способный ради выживания принять любую нужную форму? Сейчас только выживание и имеет значение, но не мое собственное. Чуть дальше лежит трюм, где хранилось серебро. Направляюсь прямо туда, но по пути что-то привлекает внимание. Зависаю на месте, вглядываясь в полумрак, окутывающий более-менее уцелевшую половину корабля. Из-под обломков виднеется торс мужчины, явно придавленного их тяжестью. Несмотря на то, что на нем уже попировали рыбы и прочие всевозможные чудовища, я узнаю прядь каштановых волос и шнурок, оторвавшийся от локтя насквозь промокшей куртки. «Прошу, сэр, спуститесь в трюм». Последнее, что я сказала Кефхану Эпплгейту. Решительные, деловые, будничные слова. Прикрываю дрожащими пальцами губы, пытаясь сдержать рвущийся с них крик. Пусть даже не могу издать ни звука. Грудь разрывается от боли. Все тело мучительно ноет, а желудок почти выворачивается наизнанку. Хотя я ничего не ела. Никогда не хотела, чтобы ни с ним, ни с кем-либо из членов команды случилось нечто подобное. Все это моя вина. Я виновата в том, что боролась за свободу, что не нашла в себе достаточно сил дышать, несмотря на невидимую хватку Чарльза. Поднимаю руку к ключице и провожу пальцами по узорам, которые дали мне силу, которая привела бы Чарльза в ужас. В конечном итоге я победила. Но какой ценой? Не лучше ли было бы терпеть его всю жизнь? «Виктория! Виктория!» — насмешливо зовет Чарльз из далекого прошлого. «Виктория! Ты моя!» «Нет!» — я отшатываюсь назад. Сильные руки тут же обнимают меня за плечи, удерживая на месте. «Отпусти!» Хватка мгновенно ослабевает. И тот факт, что Ильрит так быстро отпускает меня, помогает вернуться в настоящее. Откидываю волосы с лица, уставясь на него в безмолвном потрясении. «Прости, тебе не следовало этого видеть. Сама не знаю, о чем я сейчас, о себе или трупе». Все нормально. На его лице отражаются лишь забота и беспокойство. «Ненормально». Пытаюсь проплыть мимо, но Ильрит двигается в воде гораздо быстрее и проворнее. «Что я могу сделать?» — спрашивает он. «Ничего. Виктория. Сейчас не время. Резко напоминаю ему. Пожалуйста, позволь тебе помочь». Услышав эти четыре слова, Почти срываюсь. Помочь мне? Так же, как в тот раз, когда отнял у меня жизнь? Я подарил тебе жизнь, иначе ты утонула бы в море. Спокойно и терпеливо отвечает он, несмотря на мои эмоции, хотя имеет все основания огрызаться. Только потому, что решил сделать из меня жертву. Было бы легче, если бы я его вообще не волновала, и он воспринимал меня просто как вещь. Такое отношение я смогла бы понять, поэтому оно причиняло бы меньше боли. И даже тогда насмехался надо мной. Насмехался? Похоже, это замечание приводит его в искреннее замешательство. Как? От этого вопроса распаляюсь еще сильнее. Ты сказал, меня ничто не будет сдерживать, но я обрела лишь иллюзию свободы. Хваталась за соломинку, тщетно борясь за проблеск счастья. За тот миг, когда смогу жить, как мне вздумается, для себя. Мне приходилось все время бежать и бежать без остановки, иначе прошлое угрожало меня догнать. Слегка выпячиваю подбородок, ощущая, как с лица осыпается тщательно натянутая маска. Морщу лоб, напрягаю и расслабляю щеки, не в силах решить, как лучше. Все это оказалось несбыточной мечтой, верно? Если не он, то ты, а не ты, так твой бог. Но ведь я больше, чем просто вещь, на которую можно предъявить права. Не может быть, чтобы для меня ничего другого не осталось. Должно быть что-то еще. Виктория. Ильрид зажмуривается. Черты его лица искажаются от боли, как будто он подражает мне. «Ты смеешься надо мной?» Вскипаю я. Герцог открывает глаза, в которых написана вся печаль мира. Ее столько, что хватит наполнить целые моря. «Я тебя слышу и чувствую так, словно ты рядом, даже когда нас разделяют океаны». Ильрид проводит руками вверх по моим плечам, потом берет мое лицо в ладони. «Скажи, кто такой он?» Я напрягаюсь всем телом с головы до пят. «Не могу. Не буду. На меня накатывает новая волна тошноты. Мне следовало бы объяснить без всякого страха, с высоко поднятой головой, что речь о моем бывшем муже. Я ведь великий капитан Виктория, и неважно, через что мне пришлось пройти в жизни, это никак не умаляет моих достижений. Я это сознаю. И тем не менее не могу произнести эти слова. Сама не понимаю, почему, и еще больше ненавижу себя за это». Я все еще силюсь найти ответ, когда меня отвлекает какое-то движение. Знакомая тень, силуэт, который я много раз видела темными ночами. В этом призрачном облике ее светлые волосы приобрели пепельный цвет, а зеленые глаза утратили присущий им блеск. «Дживри!» — шепчу я. Ильрид оборачивается и издает тихий тревожный звук, предостерегая об опасности. «Тень женщины...» которая некогда была моей подругой и первой помощницей, открывает рот и издает душераздирающий вопль.